Глава 4. Из доклада связного армии иномирян Тханора Арбекши императору Итхиркасу. «Мой император, повелитель двух миров, целую твои следы на земле и сообщаю вести от верных теодхаров, что ведут армии Тхаора на покорение всех земель нового мира. Генерал Ренхсад молит простить его за то, что печалит тебя отсрочкой окончательной победы, и клянется, что остатки страны, называемой Инляндией, падут в ближайшие дни. Много необычного и ужасного до сих пор встречается нашим людям в том мире. Огромный змей, что разорял склады с оружием, оказался местным колдуном и правителем клочка земли, называемой Дармуншир. Змея этого видели в бою, создающим ужасные вихри и поедающим наших охонгов. Из пленных на допросах удалось выбить, что это местный правитель превращается в богомерзкое чудовище и летает по воздуху невидимым. Теодхар Ренхсад обещает изловить его и подарить тебе рабом, как ездового охонга. Мой император, свет двух небес, генерал Мангтеш, что воюет в земле, называемой Блакория, шлет тебе 200 прекрасных девушек и юношей и 20 сундуков местных тканей, мягких на ощупь, как новорожденный козленок, а также посуды с удивительными узорами. Говорит он, что захвачено несколько чудесных больших мастерских, называемых фабриками. Местные изготавливают там ткани и посуду при помощи механизмов из металла. Шлет он и хорошие новости. В земле, где воюет Мангтеш, потеплело. Наемники перестали погибать от морозов, и бои пошли успешнее. Армия продвинулась почти к границам страны, называемой Рудлогом, и страны, называемой Бермонтом. Однако со стороны Бермонта мешают горы, откуда делают набеги отряды местных. Теодхар Мангтеш надеется, что сумеет порадовать тебя и преподнести тебе страну, называемую Блакорией, быстрее, чем Ренхсад займет Инляндию. Мой император, ведущий нас к победе, генерал Виса Асх целует край твоих одежд и сообщает, что войска его в стране, называемой Рудлог, с наступлением тепла уверенно движутся к границам страны, называемой Блакория, хотя сопротивление местных ожесточенное, и бьются они за каждое поселение. А войска генерала Теншмина на другом конце Рудлога в течение 2 декад должны дойти до моря и в течение 4 декад подойти к столице страны. Говорят, что правит этой страной женщина, но сейчас нет ее в столице, потому что она испугалась мощи твоей и сбежала. Что еще ждать от женщины, пустого отродья? Еще говорят, что именно она закрыла врата у столицы Рудлога, но наверняка врут. Разве женщина на такое способна? Говорят, она так красива, что способна затмить оба солнца в двух мирах, и генерал Виса Асх обещает поймать ее и преподнести тебе рабыней. Ждет он от тебя подкрепления, чтобы взять, наконец, город Лесовина, который защищают сильные маги, и захватить столицу Рудлога. Мой император, сияющий ярче, чем 2 солнца двух миров, по приказу твоему на все захваченные поселения наложена дань, а также производится сбор золота и провизий. Местных жителей отправляют на борьбу с сотнями отвратительных чудовищ, что вылупляются из трупов убитых в боях, подобно тому, как наши ящеры вылупляются из яиц. Их местные называют нежитью, и нежить эта опасна для всего живого. Мне рассказывали о случаях, когда несколько тварей уничтожили целый лагерь наших наемников. Нашим солдатам теперь приказано трупы скармливать охонгам, а те, что остались, уничтожать огнем. Также выходят на борьбу с ними жрецы из местных храмов, коих по велению твоему мы не трогаем и разрешаем проводить службы и помогать населению. Мой император, надежда и сила Лортаха, уже несколько тысяч человек из местных присягнули тебе на верность и готовы служить тебе и нашим богам. А скоро и все люди этого мира признают твою мощь и станут твоими слугами. Слава тебе, мой император! 4 апреля. Инляндия. Люк Дармоншир. Накануне ночью после звонка Марине Люк хорошо поработал над позициями врагов, несмотря на набежавшие тучи и плохую видимость. Настолько хорошо, что сегодня нужно было закрепить успех. Совместная работа с артиллерией оказалась эффективной. Пока герцог управлял ветрами, ему в помощь с фортов запускали осветительные ракеты и гладили неохваченные участки залпами орудий. Но он, наученный опытом, работал осторожнее, создавая смерчи, слушал себя, чтобы не пропустить первые признаки иссякания сил. Впереди были еще полеты за боеприпасами. Иномиряне, несмотря на потери, учились на ходу. У них уже были выкопаны убежища, у хонгов и тхау хонгов старались маскировать, а раньяров отводить на ночь глубоко в тыл. Урон им был нанесен значительный, но утром подошло новое подкрепление. «Они когда-нибудь кончатся?» — хмуро и громко проговорил полковник Майлз, опуская бинокль, когда Люк, вернувшись утром с последним контейнером снарядов, поднялся на стену форта. «Такое ощущение, что убиваешь одного, а на его место приходят трое». Небо светлело над переломанным лесом, засеками, рвами и серыми стенами фортов. Полукругом, уходящими влево, к морю, и вправо, к Рудлогу, стелился туман, смешанный с дымом. Дым шел из леса за фортами. Всю ночь с мест боев выносили раненых и убитых, своих и чужих, потому что уже приходилось уничтожать пришедшие с оккупированной стороны стаи нежити. Трупы описывали, фотографировали и сжигали в ямах, передвижных крематориев не хватало. «Когда-нибудь кончится», — пообещал Люк. «Сейчас я отдохну несколько часов, полковник, и снова займусь тем, чтобы они поскорее кончились». Атака иномирян в этот день началась позже. Видимо, не могли оправиться после ночных потерь, несмотря на подкрепление. Атаковали они вяло, пробуя на прочность то один край обороны, то другой. Люк, проснувшись, снова вступил в бой, мечась над фронтом туда-сюда, точечно помогая своим, удерживая невидимость и недоумевая. Нападения врагов напоминали укусы собаки. Вцепились, отпрыгнули, вцепились, отпрыгнули. Не было необходимости даже призывать водяных псов Терсели, хотя Люк и так приберегал их на критический момент. Несколько раз, когда он запускал смерчи, в его сторону, уворачиваясь от вихрей, срывались стаи раньяров, и он поднимался выше, чтобы не задели. Создавалось ощущение, что его прицельно ищут. К вечеру легкий туман, державшийся с утра, уплотнился и стал похож на кисель, и атаки иномирян заглохли окончательно. Люк вернулся в свою комнату в третьем форте, чтобы поспать пару часов перед ночным рейдом, и перед сном успел посмотреть на телефон. Звонок от матери, несколько от Майки, сообщение от Марины. Под редкие выстрелы орудий он опустился на кровать и прочитал первое и второе ее сообщение, крутя головой, дабы размять ноющую шею и отгоняя от себя мысли, что он стареет, потому что от боли в мышцах хочется кряхтеть, как старикашка. С усмешкой перечитал несколько раз. Чем бы Марина ни занималась, лишь бы так же дальше теплела к нему. Ради этого он готов хоть всех мэров арестовать. А Фейминс ему все равно не нравился. Было еще рано. Сумерки только-только опускались поверх молочного покрывала тумана, и мелькнула мысль сейчас наплевать на сон, рвануть к Марине на час, на полчаса, да хоть на 10 минут. Схватить ее, сжать, прижать к стене, горячую и злую, и заставить откликнуться, ответить ему. Тело, вопреки усталости, отреагировало возбуждением, но Люк покачал головой, останавливая себя. Сон был нужнее. И победа тоже. А остальное потом. Потом он принесет ей победу как лучшее из украшений, положит к ее ногам, и Марина сама наградит его. Сама поцелует и скажет, что простила, проведет пальцами по плечам и животу и, может, опустится на колени. Люк прерывисто вздохнул и с тоской посмотрел в зеркало, сгорбившись, с впалыми щеками и синяками под глазами, уныло мечтающий, чтобы его приласкала жена. «Жалкое зрелище!» — пробормотал он насмешливо, затянулся и откинулся на спинку кровати, закрывая глаза. Дыхание чистило, а он все представлял себе их встречу и улыбался краешком губ. «Марина! Марина!» Да он сам готов встать на колени, а на ней в этот момент должны быть сапфиры, много сапфиров на белой коже, на груди сосков. И чтобы сапфировую нить сжала зубами, и целовать ее так, чувствуя холод камней и жар ее языка. Его светлость так размечтался, что затлевшая сигарета обожгла губы, и он, зашипев, ткнул окурок в пепельницу. И поскорее, пока несвоевременное желание не заставило бросить своих людей ради жены, начал набирать сообщения на телефоне. «Майке, я согласен», — написал он секретарю, подспудно отмечая усилившийся грохот артиллерии. И только собрался позвонить Марине, раз уж отказался от идеи слетать к ней, чтобы она своим бархатным голосом сказала что-нибудь нарочито язвительное и злое, отчего он снова разомлеет, словно от признания в любви, как заявился лейтенант Вин Трумор. Трумора Люку выделил полковник Майлз, пробурчав, что негоже герцогу быть без помощника. «Милорд!» Адъютант вытянулся на пороге. «Командующий просит вас срочно спуститься к нему». «В чем дело?» Люк, чертыхнувшись, положил телефон в карман, сунул в рот новую сигарету и, застегивая наполовину расстегнутую рубашку, поспешил за адъютантом. «И намеряне пошли на ночной прорыв», — доложил лейтенант, быстро спускаясь на подземный этаж комендатуры. Там находился штаб. «Больше ничего не знаю, ваша светлость». Майлз в окружении других командиров склонился над картой фортов и оборонительных полос, разложенной на тяжелом и широком столе. У стен сидели телефонисты, принимая звонки из фортов по древним, времен еще герцога Кристофера Дармоншира, но надежным телефоном, и то и дело докладывая командованию о текущей ситуации. Телефоны звонили непрерывно, лампы на стенах и потолке мигали, гулко отдавались в толще камней и земли, выстрелы орудий. «Что происходит?» — поинтересовался Люк у коротко приветствовавшего его Майлза. «Решили перехитрить нас, по всей видимости», — громко ответил контуженный командующий. Мало того, что он почти оглох на одно ухо, так и левый глаз у него был заплывшим, красным. «Вчера вы после темноты порезвились у них, а сегодня, похоже, враги решили предупредить ваш вылет и напали там, где мы не ожидали». «Между 14-м и 18-м фортами». Люк ощутил неприятный холодок. В 17-м служил Берни. «Мы гадали, почему они сегодня так вяло атаковали. А вот почему. Для прикрытия. Похоже, к ним подошло еще подкрепление, но не стало присоединяться к атакам, а выждало день и сейчас развернуло наступление. Сильно вы их напугали, ваша светлость, раз они на ночной бой решились». Люк невесело кивнул, затягиваясь и разглядывая карту. На ней появлялись значки с данными разведчиков о примерной численности наступающих, расположении снайперов и пулеметных точек, стрелки указателей к позициям, куда срочно следовало подвести солдат. «Господин полковник», — рапортовал один из телефонистов, — «пришло донесение от нашего человека из Вармингема. Это городок в 20 километрах от нас». По его сведениям, в нашу сторону вечером вышли еще около 500 ухонгов, 50 тхаухонгов и вылетело несколько стай стрекоз, численностью не меньше 200. Людей, по его прикидкам, около 3000. Замечено наше стрелковое оружие, гранатометы, несколько пулеметов на боевых машинах. «Благодарю», — мрачно отозвался Майлз и костяшками пальцев потер слезящийся красный глаз. 10 минутами ранее было такое же донесение из Темпра. — пояснил он Дармонширу. — Это 30 километров к Лаунвайту. Оттуда тоже выступили враги. И в отдаленных городках видели колонны инсектоидов, движущиеся в нашу сторону. За нас, похоже, взялись по-серьезному, ваша светлость. Думаю, ночные перерывы они нам давать больше не будут». «Рано или поздно это бы случилось», — пробормотал Люк, затягиваясь. По коже от уколов страха и адреналина пробежала дрожь, оставив после себя испарину. «Где прежде всего требуется моя поддержка?» — поинтересовался он, прикидывая свои силы. «В принципе, он сыт, поохотился перед возвращением в форт, и если сейчас еще подпитаться в первородной стихии, а потом найти возможность делать это во время боя, то, возможно, выдержит без сна несколько суток». «Перед третьей полосой обороны!» Майлз обвел указкой кривые линии засек. «Первую они уже проломили, ваша светлость, и нам очень нужна хотя бы пара часов, чтобы подвести отряды с других фортов». «Они у вас будут», — пообещал Дарманшир. «Что еще?» «Нам бы туман разогнать над наступающими и оставить над фортами, иначе даже со светительными зарядами ничего не видно, и мы теряем то небольшое преимущество, которое нам дают орудия. Инсектоиды в ближнем бою вырезают всех на позициях, не успеваем выбивать на подходе». «Сделаю», — коротко кивнул Люк. «От берманов нет известий». «Составы из берманов уже на территории Рудлога, но им еще 2-3 дня до Дарманшира, ваша светлость». «Свяжитесь с Рудлогом, сообщите о ситуации, запросите помощи», — бросил Люк и поморщился, увидев скептическое выражение лица командующего. «Я знаю, полковник, знаю. Они не смогут прийти, но нужно использовать даже малые шансы». «У Рудлога сейчас бои в 200 километрах от нашей южной границы», — все же напомнил Майлз. «Знаю, полковник», — тяжело повторил герцог. «Знаю, но нам остается либо сдаться, либо вцепиться в форты со всеми нашими потерями, дырами в обороне и недостатком боеприпасов, чтобы продержаться как можно дольше. Хотя бы 3 дня до прихода берманов. Я ищу варианты и очень надеюсь, что найду». «Продержимся, ваша светлость», — громко ответил командующий и из-под лобья глянул на Люка. «Я все сделаю, клянусь. И все коменданты фортов готовы умереть, но не отступить». Но взгляд его говорил о том, о чем они оба знали. Ни 4000 берманов, ни их орудия не спасут Дарманшир. Через несколько минут после краткого обсуждения дальнейших действий Люк вышел на плац, залитого туманом форта. Взрывы и далекое верещание инсектоидов доносились сюда, как сквозь подушку. А еще через несколько секунд из белесой мглы, разлившейся над герцогством и прилегающими землями, подняв за собой облачный пик, в залитое луной небо вырвался белый крылатый змей. Он нырнул в могучую реку первородной стихии, чувствуя, как напитывает тело энергия, прошивая, словно разрядами молний, как сжимает в крепких объятиях, подавляет рассудок, зовет. «Летим, летим, брось все, растворись во мне, кровь Инлия!» И глаза его стали закатываться. Однако он мотнул головой и с клёкотом вырвался вниз, но не сразу полетел к фортам. Завис над перламутровыми реками стихии, оглядываясь. Во тьме, далеко внизу, белая мгла подсвечивалась огненными всполохами, горящей нефтью и деревьями, а на местах взрывов вздувались туманные шары, расходясь воронками, которые потом снова затягивались дымкой. Видны были стаи раньяров, летящие к фортам. Над головой светила луна, с невероятной скоростью неслись сверху сияющие могучие ветра, но Люк не видел тех, кого искал, и не знал, как их позвать, поэтому сделал то, что мог. Призывно зашипел, вглядываясь в сплетение воздушных потоков. Через несколько мгновений ему показалось, что кто-то огромный смотрит на него, но сколько он ни метался в вышине, сколько ни звал, ответа не было. Времени не было тоже, внизу его люди ждали помощи. И Люк стрелой полетел вниз. Он невидимым спустился туда, где из молочной мглы смутно виднелись башни фортов. Завис вертикально в паре десятков метров перед ними и часто-часто забил крыльями, призывая на помощь ветер. И ветер пришел, завыл, заревел, раздувая пламя горящих полей, а туман дрогнул, отпрыгнул раз, другой и рванулся назад, оставляя скрытыми форты, но обнажая лес, освещенный луной и изломанный взрывами, и темные полчища врагов в воздухе и на земле. Их было очень много. Люк понесся навстречу, на позиции дарманширцев, чтобы не задеть своих, и там, перед третьей полосой засек, создал первый смерч. «Командир, надо уходить!» «Сейчас!» — прошептал себе под нос младший лейтенант Бернард Кембридж, аккуратно отступая от минной растяжки, которую только что установил. В 10 метрах от него затрещали поваленные крест-накрест деревья. Через засеку пробирался первый из наступающих тхаухонгов. К отряду Бернарда полчаса назад вышел раненый солдат с дальнего павшего рубежа и предупредил, что сюда идут гиганты, и бойцы подготовились к их встрече. Тхаухонг перешагивал через стволы и трупы мелких охонгов. Отряд Бернарда успел знатно накрошить инсектоидов и иномирян, прячась от раньяров в крытых укреплениях. И ни один охонг не прошел через засеку. А вот с тхаухонгами маленькой группе бойцов было не справиться. «Назад, командир!» — зашипел сзади сержант Кеттон. «Не стой под огнем!» Берни скользнул к отходящим бойцам, обернулся. Сержант медленно, словно никуда не торопясь, целился, держа на плече трубу гранатомета. Затем раздался грохот выстрела и оглушительный рев тхаухонга, которому разворотила пасть. А Кеттон, перебросив трубу за спину, уже несся к отступающим соратникам. За его спиной непрерывно взрывались мины, тхаухонги ломились через засеку, чтобы нагнать обидчиков. Истошно кричали всадники, задетые осколками, а отряд дарманширцев быстро отходил на очередной рубеж. Последующие часы слились для Люка в один изматывающий и долгий бой без сна и отдыха. Он защищал то один форт, то другой, иссекал, на последних крохах разума срывался в небеса, чтобы подпитаться, и снова возвращался к старым, широким стенам крепостей. Ночью он почти оглох от грохота орудий, запаха гари, паленой плоти, крови и муравьиной кислоты. И когда взошло солнце, он, зависший над лесом, готовящийся ударить по приближающимся раньярам, оцепенел от открывшегося количества врагов. Их были тысячи, и кое-где охонги уже подошли так близко, что до фортов оставались какие-то десятки метров. Часть орудий молчала, неоткуда было взять боеприпасы, и сквозь отдельные выстрелы отчетливо слышны были автоматные очереди и хлопки мин. Люк повернулся к 17-му форту. К нему шагали с десяток тхаухонгов, окруженных парой сотен мелких собратьев, но до крепостных стен оставался еще 1-1,5 километра. В других местах ситуация была куда серьезнее, и змей, сплетя очередной мелкий смерч, рванулся к приближающимся раньярам. Теперь, наученные опытом, иномиряне не собирали раньяров в большие стаи, максимум по 10-15 особей, и бить их стало труднее. Люку нельзя было приближаться к противнику, потому что в те моменты, когда он работал вихрями, вокруг начинали метаться всадники на стрекозах, пытаясь обнаружить его. И сейчас он держался поодаль, но, поглощенный управлением смерчем, слишком поздно увидел поднимающихся с земли двух раньяров и не успел увернуться. Инсектоид врезался в него и под крик всадника полетел на землю. Но и иномирянин на втором затрубил в рог, и тут же со всех сторон к невидимому люку с гулом рванулись сотни стрекоз. Он едва успел взлететь выше облаков, под ним огромным, беспокойным шаром кружились инсектоиды. И Люк, вспомнив уроки Нории, потянул к себе влажный, теплый и тяжелый воздух с моря и ледяной, сухой ветер с Мелокардер, чтобы столкнуть их, смешать, вызвать град, но сил не хватило, ветра сорвались с привязи, как норовистые жеребцы, и снова полетели так, как положила им природа. Люк обессиленно опустил крылья. Уже шептал внутри голод, и его светлость, устало закликотав, снова полетел вверх, к могучим рекам белой стихии. Охотиться времени не было, а сорвись он и начни жрать у хонгов, его тут же вычислят и нападут. И снова в мареве воздушного потока казалось ему, измотанному и слышащему ядовитый голос отчаяния, что смотрят на него существа куда сильнее и древнее его. И снова он кричал, шипел им: «Покажитесь и помогите!» Но ответа не было, и Люк, едва напитавшись, бросился вниз, туда, где боролись и умирали его люди. Хуже всего обстояли дела у 15-го форта. Люк видел, что защитники, отступившие из засек и не успевшие подняться в крепость, вжимались в зубчатые изгибы бастионов, отстреливаясь, заманивая инсектоидов в узкие проходы между зубцами и подрывая врагов гранатами. Кое-где бойцы, израсходовав боекомплект, уже бросались в рукопашную. Из бойниц в стенах и башнях прикрывали своих, пытаясь дать им время спастись, но форт с воздуха непрерывно атаковали раньяры, мешая стрелкам и уничтожая отступающих. На башне работало одно орудие, а из проема второй башни свешивалось разорванное тело стрелка, и темная кровь струйками текла вниз по серой кладке. Со стороны 13-го форта атаковали человек 50 пехоты, прибывшие к 15-му на помощь под прикрытием трех самоходных орудий. Строчили пулеметы, бухали пушки, уничтожая нападающих. Но слишком много было врагов, и подкрепление двигалось едва-едва, все больше отступая к стене между крепостями и борясь уже за свое выживание, и крики людей сливались с возбужденным верещанием инсектоидов. В сторону 15-го форта неслась туча раньяров, чтобы завершить захват, и Люк, ударив стеной ветра, раньяров разметало, как кегли, и он выиграл себе небольшую передышку, невидимым опустился на плац. У стен форта так плотно шел бой, что даже точечно опасно было применять умение, которым герцог научился у Нории. Используя герцог воздушную плеть или таран, и велик был риск задеть кого-то из своих. Пришла пора использовать другие ресурсы. Дармуншир обернулся человеком, скалясь от запаха крови и плоти. Неподалеку лежали растерзанные останки одного из солдат. Дрожащими руками создал щит и быстро направился на крепостную стену. Выстрелы, дым, крики и стоны становились все громче, а над всем этим в лазурном небе светило яркое весеннее солнце. И снова летели к форту десятки стрекоз. Люк подошел к краю стены, сжал амулет, собачью голову, подаренную Норией, и прошептал, очень надеясь, что верно запомнил: «Аншаварах Терсели». Ничего не произошло, и герцог, чертыхнувшись, взмахнул рукой. Пикирующего на него раньяра хлестнуло воздушной плетью, впечатало в башню форта. Люк, этой же плетью отшвырнув одного из охонгов от раненого бойца, чудом не задев его, заорал: «Аншаварах Терсели! Аншаварах Терсели, вашу мать!» Ничего. Ничего. Солдат, которого он спас, упал пронзенной лапой у хонга, захрипел в агонии. Хрипы и стоны умирающих доносились отовсюду, заставляя тяжело дышать от бессилия и отчаяния. «Да где же вы?» — орал Люк, так сжимая амулет, что края впивались в ладонь до боли. «Где вы? Аншаварах Терсели! Аншаварах Терсели!» Слева, со стороны моря, вдруг раздался далекий, раздраженный многоголосый вой, перекрывший звуки битвы. Люк ударил плетью еще одного охонга и, невидимым поднявшись в воздух прямо перед пикирующими к нему раньярами, всмотрелся туда, откуда доносился вой. По широченной стене, соединяющей форты, с невероятной скоростью неслась к нему стая огромных псов, выглядевших отсюда пятнышками. Они перепрыгивали через орудия и опешивших защитников, двумя-тремя прыжками преодолевали крепости. Помощники были еще далеко, и Люк, чтобы не терять время, обрушился на одного из тхаохонгов, подобравшегося вплотную к бастиону 15-го форта. За несколько секунд разорвал, отбросив всадника, и жадно начал выдергивать из-под брони куски омерзительной, но необходимой ему плоти. Заглотил и тут же снова поднялся в воздух, уклоняясь от налетевших раньяров. Терсели были все ближе, и Люк снова кинулся вниз, по дуге обходя ищущих его раньяров, и скользнул в ров перед бастионами, чтобы раздробить как можно больше охонгов. Кто-то из бойцов успел спрятаться за стенами форта, кто-то уйти в проемы зубцов крепостной стены. Выстрелы зазвучали чаще и бодрее. Стрекоз вокруг была тьма, не взлететь, и Люк, разбросав клювом еще одного охонга, сменил ипостась и под прикрытием щита рванул из рва к зубчатой стене форта, спотыкаясь об останки людей и огибая туши охонгов. Вой слышался уже совсем близко. Люк нырнул за зубец бастиона в проем, где можно было затаиться и ждать врага. Пробежать дальше, несколько поворотов внутри зубца, и будет укрепленная дверь в крепость, защищенная бойницами. Но пробежать он не успел. В проем, где прятался его светлость, упал раньяр со всадником. И стрекоза, не поместившись в проеме и зависнув башкой вниз, клацнула челюстями прямо у лица Люка. Он вжался в стенку, укрепляя щит. Инсектоид ревел, пытаясь добраться до добычи, елозил по кладке лапами и брюхом, продавливая щит, а всадник держал в руке туринский пистолет и стрелял в Люка. Хлопок! Слетел щит. И в этот же момент герцог ударил выставленными вперед ладонями. Стрекозу отбросило назад, а на Люка накинулся успевший соскочить всадник. Пистолет он отбросил, схватился за нож. От иномиряне нанесло страхом и агрессией, но оружием он управлял умело. Дарманшир, почти обезумев от напряжения, перехватил его руку, поранившись о лезвие, и с размаху ударил противника коленом в живот. И, оттолкнув засипевшего врага, побежал по поворотам зубца в сторону каменной створки, закрывающей проход в крепость. Оглянулся на ходу, сверху пикировали еще стрекозы, и Люк вжался в стену, готовясь развернуться клубами ветра. И тут каменная кладка вокруг него вдруг взорвалась фонтанами водяных струй, соткавшихся из двух огромных псов, которые в прыжках врезались в раньяров и рухнули с ними на землю. Над головой Люка на стену зубца перепрыгивали Терсели, то и дело сбивая атакующих инсектоидов. Один из водяных духов остановился на стене сверху, навис над герцогом, вопросительно склонив голову и встопорщив прозрачные уши. В толще его тела медленно оседали зеленоватые водоросли и песок. «Убивать насекомых!» — крикнул ему Люк. «Защищать моих людей! Отогнать врагов от форта!» Пес зарычал и прыгнул, исчезая из виду, и за ним понеслись остальные. Их было много, под сотню огромных, выше человеческого роста, водных псов. Дармоншир, наконец, добежал до двери, заколотил в нее. Тут же со скрежетом отодвинулась каменная створка, пропустив его внутрь. Там засели несколько стрелков. Люк хлопнул одного по плечу, благодаря, и заспешил на выход во внутренний двор крепости. Через пару минут он смотрел на сражение в бинокль из бойницы башни, одолженной ему комендантом форта. Псы запрыгивали на раньяров, убивали всадников, рвали насекомым крылья, бились с охонгами на земле. Но и водных духов тоже пытались уничтожить, нападая группой на одного, спарывая лапами лезвиями, пытаясь растерзать челюстями. В сотне метров от форта с десяток псов набросились на шагающего тхао-хонга, повисли на сочленениях лап, инсектоид с верещанием закрутился, пытаясь смахнуть и уничтожить их. Одного Терсели, сорвавшегося с загривка, гигант все же проткнул. Амулет в руке Люка кольнул болезненным разрядом, а пес обрушился лужей воды, но тут же поднялся снова. Был он теперь в два раза меньше. Руку то и дело прошивало болью, когда рассыпался водой то один, то другой Терсели. Но они поднимались вновь, пусть меньшего размера, и их было еще очень много. Враг, отбиваясь от неожиданных защитников, все же дрогнул и начал отступать под радостные крики оставшихся в живых бойцов. «Вы нас спасли, ваша светлость!» — с благодарностью проговорил комендант, находящийся тут же, в каземате перед бойницами. «Это далеко не конец», — хрипло и с сожалением отозвался Люк, направляясь к двери. «Держитесь, полковник. Надеюсь, еще увидимся». Его снова начал грызть голод, и находиться с людьми в одном помещении стало невыносимо. Да и необходимо было лететь проверить обстановку у других фортов. И если повезет, если будет возможность сделать передышку, обязательно надо поохотиться и поспать хотя бы пару часов. Жаль, что амулет у него только один. Пусть здесь они выиграли время, и враг пока будет опасаться соваться к 15-му форту, но оставалось еще огромное поле боя вокруг. Водным духам необходимо будет вернуться в свою стихию и восстановиться, и сколько это займет времени, неизвестно. Да и прибегать к их помощи нужно только в таких крайних случаях. Значит, необходимо искать другие возможности. Люк пролетел над фортами. Кое-где наступление успешно сдерживали, где-то враги двигались к крепостям, но ситуация была одинаково тяжелой. Покружил над 17-м фортом, пытаясь высмотреть Берни, но брата он не увидел и не стал больше терять время. Нужно было поохотиться, и он, уже сходя с ума от голода, понесся к морю. Через полчаса сытый змей выбрался на берег и обернулся в человека, который долго лежал у кромки волн плашмя, бессильно загребая песок пальцами. Но он все же сумел подняться и, шатаясь, побрел в сторону дороги, чтобы по пути снова рухнуть на песок и заснуть прямо под начавшим моросить теплым дождем. Майор Церсия Лариди со своей группой, переместившаяся к дальним фортам по приказу командования, уже несколько раз отходила с подготовленных снайперских позиций. Наступление на мирян шло волнами, и стоило обезвредить нескольких инсектоидов, как их места занимали следующие. За спиной майора в полукилометре грохали орудия 17-го форта, и Лариди с удовольствием слушала музыку боя, словно заряжая тяжелую снайперскую винтовку, и раз за разом выбивала из строя раньяров и ахонгов, ослепляя их. Треть ее девочек, приехавших с Мальсиреной, погибли, и майор, которой не исполнилось еще 30, каждую оплакала, как мать, хотя не смогла проводить всех в плавание к перерождению. Дарманширцев в фортах предупредили, что тела сирениток нужно не сжигать, а отдавать морю, и 12 раз уже отправлялись к берегу машины с останками снайперов, отдавших свои жизни на чужой земле. Мать-вода принимала их в свои объятия, уводила на перерождение и защищала от перерождения в нежить. Майор лежала в подготовленном гнезде под поваленными стволами. Остальные защитники позиции, около которой она разместилась, уже отступили к форту, и она осталась одна. Но и ей отсюда скоро придется уходить. Впереди, в нефтяном дыму, вдруг показались бегущие люди, а за ними огромные, раскачивающиеся на перепаханной почве тхаухонги, перешагивающие через засеки. Майор сквозь прицел винтовки присмотрелась к бегущим. Свои. У одного лейтенантские нашивки, у другого труба гранатомета за спиной, всего человек 10. Нужно было прикрыть их, и она, прицелившись, сняла всадника над Хаухонге, а затем, один за другим, выбила глаза одному гиганту, прицелилась в другого. Она стреляла и стреляла, стараясь ослепить как можно больше врагов и помочь уйти соратникам, а затем, когда они промчались мимо, выпрыгнула из своего гнезда, приладила винтовку за спину и побежала следом. Лейтенант увидел ее, оглянулся, что-то крикнув, но она, не обращая на него внимания, тонко и оглушительно свистнула. Ей в ответ раздался такой же свист, и через десяток секунд к ней присоединилась еще одна сиренитка. Беглецы молча неслись от наступающих тхаухонгов к последней линии обороны перед 17-м фортом, туда, где были выкопаны укрепления и установлены минные заграждения, туда, где враги должны были завязнуть в перепаханной земле, рвах и поваленных деревьях и дать возможность уничтожить их. На берегу моря, километрах в трех от фортов вглубь герцогства, беспробудным сном спал человек. Ревел над ним косой ливень, вспенивая соленую воду и взбивая песок. Струи дождя хлестали по спине, стекали по черным волосам, щеке и закрытым глазам. Голова была повернута на бок. Человек не просыпался, но то и дело дергался от боли, глухо стонал, начинал тяжело, прерывисто дышать, и кулак его крепче сжимал золотой медальон с двумя выбитыми на нем волнистыми линиями. Вдруг загудело, зашумело, как при сильнейшем урагане. В тучах образовался просвет, из него рванулась вниз огромная, дивная, то ли птица, то ли змея с клювом и длинным телом, покрытым трепещущими перышками-чешуйками. Гул исходил от нее, прозрачный, сотканный из белесых клубящихся потоков ветра, заметный только из-за обтекающих струй дождя. Птица-змея зависла над спящим, и так велика она была, что ее голова напоминала холм, а туловище все струилось из просвета и не заканчивалось, и перышки-ветерки трепетали, разгоняя облака. Она озадаченно скручивалась над ним в гигантскую спираль и, кажется, принюхивалась. Загудела сильнее, и к первой птице сорвались с небес еще две, такие же огромные. Они вились вокруг человека с такой скоростью, что рев ветра стал невыносимым. Песок вставал круглой стеной, а спящий приподнимался в воздух и падал обратно. Но не просыпался. Небесные гости вдруг застыли, глядя на него, загудели сильнее, словно недоуменно обсуждая что-то. Тела их шли воздушными волнами, выдувая в песке пляжа гигантские каналы, тут же заполняемые дождем. А затем недовольно вспотрошили крылья и тремя туманными петлями ворвались обратно в облака. Человек, облепленный мокрым песком, промокший насквозь, все спал, и все дергалось от боли его рука. Когда вой ураганных птиц окончательно затих, и только дождь продолжал шуметь над пляжем, из моря, один за другим, осторожно поглядывая на небо, вышли четверо крошечных, размером с ладонь, псов Терсили. Приказ они выполнили и утекли восстанавливаться, но в руке человека был медальон, связывающий водяных духов, а владелец сейчас не способен был его защитить. Поэтому нужно было защищать самого человека, и Терсили побродили вокруг, недовольно и босовито порыкивая, а затем разом схватились зубами за рукава и брюки и, загребая спящим песок, с трудом и очень медленно потащили его под защиту деревьев, растущих на пляже ближе к шоссе. А дотащив под пышную крону, убедились, что человек еще жив, и уселись вокруг, дабы дождаться пробуждения и быть уверенными, что амулет не попадет к кому-то другому. Когда во рву у 17-го форта вышли 5 хаохонгов и около сотни ухонгов, у орудий, прикрывающих крепость, уже закончились боеприпасы. Стеной падал ливень, превратив ров в реку, покрытую толстой перламутровой пленкой, а перепаханную землю за рвом в грязевую ловушку. И намеряне при наступлении на форт потеряли на минных полях и горящих нефтяных полосах почти 20 хаохонгов, а ухонгов и раньяров подсчитать было невозможно, но все же продавили все позиции защитников и заставили их отступить. Последние бойцы, спасаясь от врагов, перебирались через ров по тонким деревянным мосткам, не способным выдержать вес ухонга, и ныряли за зубцы бастионов, готовясь защищать крепость до последнего. Пробежал под свистом выстрелов своих и чужих и уменьшившийся отряд Бернарда Кембриджа, к которому, помимо майора Лариди, присоединились 2 серенитки снайпера. Вторая выскочила на перерез метров за 100 до форта. «Принимайте командование, господин младший лейтенант!» В голосе встретившего их отряд немолодого сержанта звучало облегчение. «Из старших офицеров никого?» Бернард тяжело оглядел форт. Эмоции все давно выгорели, и внутри было пусто. Множество трупов на плацу, в том числе раньяров и иномирян. На стенах не больше 150 бойцов. все, что осталось от 2000-го гарнизона. Никого. Кто погиб на позициях, а кого унесли стрекозы? И коменданта утащили, — проговорил сержант и добавил. Как смерчи успокоились, так и налетели, и несколько раз так прилетали. В них палишь, а они тучи кружат, словно высматривают кого-то. Кто был в стенах или успел укрыться, выжили. Офицеров хватали и уносили, а простых солдат резали. Только ливень их и отогнал. Эх, он отер с лица льющуюся воду. Вот вы старшим, выходит, и остались. Старшая, майор Лариди, поправил его Бернард, с тревогой думая, что действительно смерчи Люка давно не видно, а без его прикрытия туго придется всем. Не дай боги, с братом что-то случилось. Майор, тут же под навесом проверяющая ружье и набивающая патронами патронтаж, подняла голову. «Мое звание старше, но я служащая армии другого государства», — спокойно напомнила она. «Так что командуйте, командир». Бойцов расставили по позициям, враги наступали и ждать, пока форт организует оборону, не собирались. Удалось связаться с полковником Майлзом. По дороге за стеной к 17-му уже шло подкрепление, должны были доставить боеприпасы и подвести орудия. Нужно было продержаться, всего час, но продержаться. Но часа им не дали. Дождь, хлещущий по серым камням, снижал видимость, но пока уберегал от атак раньяров. К сожалению, он не мог спасти от наземных инсектоидов. Ни поваленные деревья, ни грязь не остановили их, только задержали, и снайперам, пока гиганты подходили ко рву, удалось снять двух всадников, которых, впрочем, сразу заменили другие. Врагов обстреливали из пулеметов и гранатометов, но атакующие неотвратимо двигались вперед, подходя и со стороны двух ближайших фортов, 16-го и 18-го. Очевидно было, что захват 17-го сейчас является основной целью. Бернард Кембридж под дождем, перешедшим в мелкую морось, еще раз пробежался по позициям, кидая взгляды на изгибы крепостной стены, затем расположился у пулемета неподалеку от Серенитки и перевел дыхание. В висках стучала кровь, а страх давно перешел в тупую, ноющую боль в мышцах. Пространство перед рвом теперь было сплошь заполнено ухонгами. Они толпились у края, не отступая перед выстрелами и взрывами. Всадники, спасаясь, ныряли вниз под брюшины инсектоидов. Подходящие сзади напирали на передних, кто-то уже сорвался вниз, в ров. И когда к берегу вплотную подошли тхао-хонги, дарманширцы выстрелили зажигательным снарядом. Радужная пленка, перемешиваемая ливнем, колыхнула, опалив первые ряды инсектоидов, и среди них началась паника. Тхао-хонги вставали на дыбы, один из них не удержался на скользком берегу и с ревом упал в полыхающую воду. Бензин тут же загорелся и на его хитине, а гигант так бился и корчился во рву, что брызги долетали до крепостных стен. Он затих, но в рядах наступающих продолжался хаос. Передние рвались назад, давя сородичей. Кричали люди, раздраженно верещали уцелевшие тхао-хонги. Паника среди врагов позволила защитникам выиграть еще немного времени. «Сюда!» — крикнула майор, перехватывая у одного из солдат гранатомет. Выстрелила, и повернувшийся боком тхао-хонг завалился на землю, раненый, но все еще живой, внося еще больше сумятицы попытками встать. У него не хватало лап. А Лариди снова схватила свое ружье. Бернард, лежащий у пулемета, глянул на нее с уважением и принялась стрелять, иногда по-серенитски, отдавая команды двум соратницам. Бензин быстро выгорел, и ухонги стали возвращаться ко рву, в котором застыл свернувшийся кольцом дохлый тхао-хонг. Второй продолжал дергать лапами, лежа на боку недалеко от воды. Инсектоиды обтекали его по кругу, но близко не подходили. Вдруг раздался горловой рев, то вибрирующе взревели три оставшихся в живых тхао-хонга. Майор приглушенно выругалась, выстрелила, попала одному из них в глаз, и он затих. Но на глазах изумленных защитников уже издалека неслись к гигантам смазанные темные полосы, и рядом с ревущими из полос этих появились еще три огромных инсектоида. «Что это?» — процедил Бернард, выругавшись от отчаяния. Майор Лариди оторвалась от прицела. «Я уже видела такое. Они могут телепортироваться друг к другу», — проговорила она хмуро. «Ревом могут призвать к себе еще одного». И намеряне над Хао-Хонгах что-то орали один другому, пригибаясь за хитиновые выросты и заставляя гигантов задирать головы, чтобы уберечь глаза. Майор Лариди снова выстрелила и досадливо дернула губами. Не достала. Один из всадников послал своего Тхао-Хонга в ров, и инсектоид, послушный воле хозяина, под градом выстрелов спустился в мутную от дождя воду, поджав лапы и почти полностью погрузившись в нее. Всадник скользнул в ров, спасаясь от выстрелов, укрылся за спиной Тхао-Хонга, образовавший мост. Следом направился в воду второй и третий, и по спинам трех гигантов полились к стенам О-Хонги, а за ними зашагали и Тхао-Хонги. Дождь все хлестал. Чудовища у стен напарывались на минные растяжки, умирали от полыхающих горючих коктейлей и выстрелов гранатометов, но все лезли вперед по трупам сородичей и людей. Вот они перевалились через стены первого бастиона, вот и первый Тхао-Хонг поднялся на дыбы, даже выше крепостной стены, и вонзив передние лапы рядом с позициями автоматчиков. Солдаты стреляли, отступая, кто-то бросил в чудовище горючий коктейль, затем еще один. «Бейте!» — заорал Бернард яростно, тоже поджигая паклю и кидая бутылку. И чудовище, в которое прилетелось десяток самодельных бомб, заревело, охваченное пламенем, и обрушилось на своих сородичей у стены. Часть защитников спешно минировала стены форта, а часть прикрывала их и отстреливала оставшиеся боеприпасы. Но заканчивались и коктейли, и патроны, и гранаты для гранатометов. Волна инсектоидов уже перевалила через стену, и под взрывами мин полились по мокрому плацу. Запах муравьиной кислоты и пороха щипал ноздри. Дождь закончился, и на покрытой трупами, залитой водой и кровью брусчатки играли солнечные лучи. Дармунширцы разделились. Кто-то укрепился за зданием комендатуры, кто-то за казармами, и продолжали отстреливаться. Подкрепления все не было. «Берегись!» — крикнула Бернарду Лариди, расположившаяся с оружием за углом комендатуры. Тут же раздались выстрелы ее тяжелого ружья. «Бух! Бух! Раньяры!» Берни уже сам видел, и от увиденного холодок бежал по позвоночнику. Пользуясь затихающим дождем, к форту неслись несколько десятков стрекоз. Одна из них после выстрелов задергалась, зигзагами полетела к земле, судорожно взмахивая крыльями. Майор все стреляла с невероятной скоростью, перезаряжая ружье. Стреляли еще две сиренитки, но раньяры снижались. «В укрытие!» — крикнул лейтенант Кембридж, понимая, что солдаты не успеют. Развернулся, его сбила с ног налетевшая стрекоза, щелкнула челюстями. Всадник сверху что-то крикнул, и Бернарда, выдернувшего пистолет, подхватили крючковатые лапы, проткнув мокрый китель и кожу, и подняли в воздух. Берни, зависший вниз головой, почти теряющий сознание от боли и тяжело дышащий, видел, как раньяры кидаются на оставшихся защитников и с добычей в лапах летят следом. В глазах мутилось, но сквозь туман и гул в ушах он смотрел, как на стены удаляющегося 17-го форта медленно забирается огромный Тхао-Хонг, а рядом второй встает на дыбы. Неслись по дороге к крепости боевые машины и грузовики с подкреплением, но было уже поздно. Его приподняли выше, рядом снова клацнули челюсти. Стрекоза, видимо, проголодалась. Всадник рявкнул что-то, и лапы снова опустились, а Бернард от боли ушел в забытье.